Да ну, когда у меня есть зрение и голова больше так не болит, я сам смогу выпутаться. Ладно, спокойной ночи, Жень, я завтра заеду. Хорошо, целую. И я тебя, держись. Телефон потух, я положил его рядом под одеяло. На груди лежал кошелек, я вытащил оттуда все деньги и положил их в пакет. Продать пакет с деньгами, равно пакет с деньгами, 138 000 рублей. Отлично, так дело продвигается быстрее. Кстати, обратил внимание, как быстро исчезает продаваемый предмет, без всяких спецэффектов и искр, просто в один момент он был, а в другой уже нет. Про спецэффекты немного наврал, каждый раз, когда я что-то продаю, в голове звучит звук подбрасывания монеты. На самом деле, у меня к этому звуку даже больше вопросов, чем к способности. Помощь. Наконец-то я могу изучить всю систему не в состоянии овоща. Ниже представлены функции и их описание. Для использования каждой функции необходимо назвать ее вслух 1, помощь, повтор данного сообщения, 2, характеристики, описание вашего физического состояния в настоящий момент времени, 3, травмы, описание повреждения вашего организма в настоящий момент времени, 4, продать, после прикосновения к любому предмету или его части и активации этой функции, предмет будет продан, что означает его полное исчезновение. За данную операцию на ваш счет будут начислены денежные средства в удобной для вас валюте, равные 10% от текущей рыночной стоимости предмета. 5. Счет позволяет узнать текущий баланс ваших денежных средств внутри системы способности. 6. Вывести позволяет обналичить средства с вашего счета в реальные деньги. Вы можете выбрать отправку средств на вашу карту или получение наличных купюр в ближайшем доступном пространстве, расположенном рядом с вами. 7. Вопрос. После активации этой функции вы можете задать любой интересующий вас вопрос. Стоимость ответа будет определена системой. В случае согласия, с вашего счета будет списана указанная сумма, после чего вы получите ответ на ваш вопрос. 8. Задания, ваши текущие миссии. Задания будут поступать периодически, и вы можете выбрать, согласиться с ними или отказаться. Каждое задание сопровождается наградой и наказанием за выполнение или отказ от выполнения. Так, я использовал все функции, кроме второй, характеристики. Глупое упущение, надо изучать. Характеристики, равно чтобы разобрать характеристику подробнее, назовите ее вслух равно имя. Евгений равно возраст. 29 равно сила. 10 равно ловкость. 10 равно интеллект. 10 равно здоровье. 10 равно способность. Система торговца равно недостаток. Трудоголик равно недостаток. Чуткий сон равно недостаток. Аллергия равно недостаток. Слабый иммунитет равно недостаток. Непереносимость лактозы равно преимущество. Общительность равно умение. Вождение 10 равно умение. Торговля 10 равно умение, игры 9. Вот оно как. Ну, что сказать, обидно за умение и преимущество. Не думал, что я настолько бесталанный человек. Зато недостатков сколько, обзавидуешься. После имени, видимо, идут мои атрибуты. Всего 4 и все на десяточке. Написано, что можно подробности узнать, проговорив то, что меня интересует. Сила, произношу я. Равно сила равно атрибут отвечает за развитие мышечной системы и сердечно-сосудистой равно цена улучшения, 100 000 рублей. А вот оно как тут значит. Я могу это все покупать. Какая же это капиталистическая система все-таки? Интеллект равно атрибут отвечает за развитие высшей нервной системы равно цена улучшения, 100 000 рублей. Ловкость равно атрибут отвечает за развитие связочной системы и рефлексов равно цена улучшения, 100 000 рублей. Здоровье равно атрибут отвечает за развитие органов и иммунной системы равно цена улучшения, 100 000 рублей. Значит, все по одной цене, это хорошо. Я бы, может, и стал бы качаться, если бы не мои травмы, которые еще надо лечить. Все остальное по характеристикам я, так или иначе, интуитивно понимаю, поэтому все читать пока смысла нет. А вот разобраться с травмами надо. Травмы 1, невусы, 7 000 рублей. 2, перелом 7-го ребра справа, 14 000 рублей. 3, перелом 8-го ребра справа, 14 000 рублей. 4, множественные переломы таза, с повреждением мочевого пузыря, 150 000 рублей. 5, закрытая травма живота, разрыв печени. Второй сегмент, 190 000 рублей. 6. Перелом левой бедренной кости, 85 000 рублей 7, перелом правой бедренной кости, 85 000 рублей 8, перелом левого предплечья, лучевой и локтевой кости, 60 000 рублей 9, повреждение срединного нерва, кисть правой руки, 40 000 рублей 10, перелом левой ключицы, 20 000 рублей 11, закрытая черепно-мозговая травма, гематома височной доли, 70 000 рублей 12, перелом основания черепа, с вытеканием цереброспинальной жидкости через носовые ходы, 210 000 рублей 13, отсутствует левая почка, 2 200 000 рублей 14, перелом грудного отдела позвоночника, ТХ6 ТХ8, 150 000 рублей 15, разрыв селезенки, 140 000 рублей 16, перелом костей носа, с нарушением носового дыхания, 18 000 рублей 17, разрыв мышц передней брюшной стенки, 25 000 рублей 18, ожог трением, второй степени, 8 000 рублей 19, травма грудного отдела аорты, угроза аневризмы, 500 000 рублей 20, разрыв желудка, 300 000 рублей. Очень интересно, теперь вместо 1 и 13 номера стоят другие болезни. Насчет почки все понятно, но вот что такое невус и почему он стоит так дешево, хочется узнать. Ищу в интернете и узнаю, что это просто родинки. Господи, а название какое придумали страшное. Я уже думал выкупать. Так, не хочу пока переходить на другое меню, поэтому попытаюсь в голове посчитать, сколько у меня приблизительно денег. Если не ошибаюсь, в системе сейчас 350 000 рублей. Если мне надо выйти на улицу, то надо разобраться с несколькими проблемами. Во-первых, это позвоночник, без него я ходить не смогу. Во-вторых, перелом таза. Уверен, и без этого тоже ничего не получится. Ну и в-третьих, обе бедренные кости починить. По моим подсчетам выходит приблизительно 500 000, а в запасе у меня 350. Ну, ладно, с чего-то нужно начинать. Лечение 4, лечение 14, равно лечение травмы, множественные переломы таза, с повреждением мочевого пузыря, равно лечение травмы, перелом грудного отдела позвоночника, ТХ6, ТХ8, равно цена лечения 300 000 рублей, равно убедитесь, что вас никто не видит. Согласен. Звук подброшенной монеты, что-то внутри меня начало передвигаться, одна секунда и ноги налились кровью. Я начал их чувствовать. Я подвигал пальцами ног, чтобы убедиться, что в них проблем нет. Отлично. Я заново вызвал функцию травмы, но ничего нового больше не было. Правда, теперь вместо 4 и 14 номера стоял кариес на зубах. Ну, что-что, но вот это точно в последнюю очередь, как и в реальной жизни. Решив, что нужно встать и походить, я попытался раскрутить ремень, который закрутила та женщина вокруг моей койки, но она сделала это так профессионально хорошо, или плохо, что его невозможно было снять. Я пытался как мог одной рукой ее раскрутить, но, поняв, что по нему меня точно вряд ли как-либо вычислит, решился просто его продать, равно ремень, 3 рубля. Я приподнял свое туловище вертикально и тело начало ломать. Болели легкие, очень сильно колол бок, под грудиной что-то ныло, левая рука, свиснув вдоль туловища, тоже болела, из носа начала сильно течь прозрачной жидкостью. Я все понял и лег обратно на кровать, вставать так быстро, было явно ошибкой. Тем более, когда у меня бедренные кости не срослись. Зачем я вообще решил это сделать именно сейчас? Может, гематома в моем мозгу тоже как-то влияет на меня? Счет, равно на вашем счету 78 569 рублей. Мало. И где мне еще денег достать? Пакет с продуктами от Темы рядом с койкой слишком дешевый. Этот аппарат, который через маску мне кислород закидывает, может что-то и стоит, но он мне сейчас нужен. Койку продавать смысла нет. Телефон тоже. Кошелек, может быть, да нет, он мне тоже нужен, там карты, неудобно будет. Да и получу я с него всего лишь рублей 400. Оглядываюсь, ничего путного найти не могу. Правда, на противоположной стене есть кварцевый аппарат, который к самой стене прикреплен, но я не знаю, сколько он стоит. Достал телефон, поискал в интернете, в лучшем случае 1013. Слишком рискованно, он большой и заметный. Рядом стол, там сейчас ничего нет, только ключи какие-то и прочая мелочевка. У шкафа стоит странный аппарат, похожий на дефибриллятор из фильмов, несколько склянок с лекарствами, шприцы и всякая прочая медицинская утварь, тоже не подходит. В этой комнате самое ценное было его, а остальное все бессмысленное. Мне надо выбираться, а продавать нечего. Может, из моего организма что-то еще продать можно? В голову приходит только одна мысль – семенники, но их жалко. Понятное дело, я их в будущем вернуть смогу. Ну а вдруг способность сломается, или я не выполню задание? Я планирую в будущем иметь детей, будет грустно этого лишиться. Разве что, в крайнем случае, можно продать один. Интересно, сколько это будет стоить? Вопрос, сколько стоят мои семенники? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 800 рублей. Почему так цены выросли? Это же не такой сложный вопрос. Да ну его, лучше сам поищу. Еще немного покопался в интернете, на черном рынке, как я правильно понял, от 100 тысяч до 3 миллионов. Интересно, и сколько же стоят мои? Неужели мне действительно надо продать их, чтобы выбраться? Черт, ну почему? А обязан ли я так торопиться? С одной стороны нет, на выполнение задания у меня осталось чуть больше 2 дней, но с другой стороны я что-то слишком поторопился и чересчур себя вылечил. Поддался эмоциям. Да и страдать уже устал как-то. И вот чем это оборачивается. Теперь завтра, если вдруг хирург меня решит навести, а он почти гарантированно навестит, врачи увидят, что мое состояние кардинально поменялось. Из неподвижного овоща я превратился в обычного пациента. Скорее всего, система это сочтет подозрительным и лишит меня способности. А если и нет, то вопросы начнут задавать сами врачи, что в итоге может привести к тому, что меня на опыты отправит. Немного параноидально, но исключать тоже не стоит. То есть, в идеале, завершить задание сейчас. И без помощи я не справлюсь. У меня простая задача – прогуляться по улице. То есть, если меня под мышки возьмет друг и по траве потаскает, тоже должно сработать. 2 часа ночи – поздновато, но объективно говоря, времени у меня осталось только до утра. Надо звонить. Артем должен мне помочь. Я взял телефон, а потом остановился. И что я ему скажу? Друг, потащи меня по улице и отвези домой? Нет, это глупо. Все-таки просить помощи нельзя, я никому не смогу объяснить мотивацию поступков. Неужели в моем организме остается только семенник на продажу? Никаких других парных органов нет? Я знаю, что печень половину пересадить можно, но у меня она разорвана. Может, глаз? Господи, раздумываю между глазом и семенником. Почему выбор настолько сложный? А может, гланды? Да кто их купит? Волосы? Тоже копейки. Я потрогал ноги. Хоть цена лечения у них была одинаковой, одна нога все-таки была куда здоровее другой. Правую сильно перекосило и было видно, где отломилась кость, а вот на левой этого заметно не было. У меня не хватает совсем немного, чтобы вылечить одну из ног. Может, я могу как-то доковылять с одной? Все-таки я решил продать все, что мог. Кошелек? Пакет с продуктами, даже кислородный концентратор, который помогал мне дышать. Продал катетер, чтобы не утруждая себя его снятием, и, как ни странно, умудрился продать даже бутылку с мочой. Раз уж начал, то довести дело надо до конца. Счет, равно на вашем счету 85 659 рублей. Тютелька в тютельку. Лечение 7, равно лечение травмы. Перелом правой бедренной кости равно цена лечения 85 000 рублей равно убедитесь, что вас никто не видит. Согласен. Звук монеты кость моментально встала правильно в ноге. Я могу теперь ею нормально двигать. Мне нужно на что-то опереться. Я взял этот большой штатив для капельницы, продал все лекарства, получив за это 20 рублей, схватился за него поудобнее и встал. Да, это было плохо в самом очевидном значении этого слова. Тело ломит. Из носа что-то течет, в глазах тускнеет. Одно движение ногой, а потом медленное переставление штатива, потом снова ногой, потом снова штатив. На мне только тонкая синяя рубашка из какого-то полиэтилена, доходящая до пола. Она заметно просвечивает, но меня сейчас мало волнует чужое мнение. Однако я беспокоюсь, что это может привлечь лишнее внимание, если на улице кто-то окажется. Я бы постарался найти другую одежду, но из моих вещей, которые принесли, были только ключи, сломанные очки и шапка. Я продвинулся к двери, как вдруг что-то перед глазами замельтешило, равно задание. Старый друг, ваша задача зайти в соседнее отделение онкологии в палату 217, там вас ждет старый знакомый. Ваша задача получить из его рук любой предмет, который вы должны продать после получения награды за выполнение задания. 90 000 рублей наказание за невыполнение задания. 40 000 рублей наказание за отказ от задания. Нет, равно время на выполнение. 1 час. Что за старый друг? Без понятия, о ком речь, и что он забыл в этой палате. Я стоял перед дверью, перечитывая сообщение. Обязательно ли отвечать прямо сейчас? Вроде, могу двигаться. Открыв дверь, я одним глазом выглянул в коридор. Никого. Ладно, принять, прошептал я, шмыгнув носом. В голове прозвучал тихий звон подброшенной монеты. Решившись, я распахнул дверь и вышел в коридор. Взглянув вверх, заметил табличку. Да, 2 корпуса. Я сейчас в отделении интенсивной терапии, а слева по коридору – онкология. Справа – выход на лестницу. Я медленно потянул за собой капельницу и двинулся в сторону онкологии. Шаг за шагом, движение за движением. 215, 216, наконец, 217. Осторожно открыл дверь, оглянулся, никого. Шмыгнул внутрь. В палате было темно, но глаза быстро привыкли. Я постарался двигаться тише. Подойдя ближе, разглядел на кушетке полноватого старика. Тот самый мужик, тот, кто организовал поджог моей пивной лавки. Он лежал на спине, подключенный к капельнице. Рядом, бутылка с катетером, наполненная красноватой мочой. Какое же совпадение и какая же ирония. Оба в одной больнице совсем рядом друг с другом, оба в плачевном состоянии, но на этот раз ему хуже, чем мне. Старый друг, значит, умирает от рака, и мне еще нужно что-то у него попросить ради задания? Нет уж, я с ним никогда не дружил и не собираюсь начинать. Из-за него я разорился, из-за него поехал в глушь, где меня сбили. Все мои проблемы, из-за него. Я положил руку ему на плечо, легко, чтобы он не заметил. Он все равно скоро умрет, пусть хотя бы раз будет полезным. Если в мире есть такая магия в виде этой системы, может быть, есть и карма. Тогда тем более мужик всего этого заслужил. Проверив, что касаюсь именно его, а не одежды, я прошептал. Продать. Глава 5. Рак. Я положил руку ему на плечо, убедившись, что не прикасаюсь к одежде. Вопрос, прошептал я. Но, уверен, даже если бы говорил громко, мужик меня не услышал бы. Я могу продать его раковую опухоль, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 500 рублей. Согласен, равно ответ, когда вы продаете часть тела человека, система, в рамках исключения, предотвращает серьезные осложнения от удаления органа, например, вы недавно продали свою почку. Вам стоило учитывать, что она связана с множеством вен и артерий, и при внезапном исчезновении почки без дополнительных мер человек мог бы погибнуть от внутреннего кровотечения. Однако система автоматически закрывает кровеносные сосуды, связанные с удаленной частью тела, предотвращая кровотечение. Важно отметить, что это исключение распространяется исключительно на кровеносные сосуды. Теперь к вашему вопросу. Да, раковую опухоль почти всегда можно продать, но важно точно определить ее местоположение. Например, если опухоль прорастает через стенку сердца и вы ее продадите, это приведет к смерти человека, так как из миокарда начнет вытекать кровь. Если опухоль находится в легких, после ее удаления останется отверстие, так как легочная ткань не относится к кровеносным сосудам. Последствия в таком случае будут очевидны, поэтому сначала уточните локализацию опухоли, а затем принимайте решение о лечении. У меня не осталось больше денег, я не могу позволить себе дополнительные вопросы, а мне надо узнать, где у него этот рак пророс. Я не собираюсь его убивать в любом из случаев, я не для того пришел. Да, он сломал в некоторой степени мою жизнь, но я уверен, что он не хотел бы моей смерти. По крайней мере, хочется на это надеяться. Продать опухоль, которая не принесет плохих последствий для организма этого человека, в случае своего исчезновения. Всегда хотелось попробовать функцию продажи с условиями. Если не получится, я не буду его трогать, и просто уйду. Если выйдет, значит выйдет. Но в итоге ничего не произошло, оно и понятно. Если бы так было можно, я бы не парился насчет поиска названий запчастей Evil. Просто попросил бы продать дорогую деталь, которую не видно снаружи. Я убрал ладони и выдохнул. У меня там наказание за невыполнение задания 40 штук. Все-таки стоит старика разбудить. Обида обидой, но 40 тысяч – это почти 500 000. Я положил ему в левую руку, в которую капельница была подключена, какие-то таблетки, которые нашел на столе рядом с его койкой. Потряс его за плечо. Он тяжело открыл глаза, повернулся на меня и сузил взгляд, рассматривая. «Отдайте таблетки, пожалуйста», — попытался я произнести в приказном тоне, но вышло слишком хрипло и жалко. Я постучал указательным пальцем по его ладони, в которой были таблетки. Он слегка повернул голову к груди и поднял руку, чтобы эти таблетки мне отдать. Я их взял, спрятал руку под койкой, чтобы он не видел, и прошептал. «Продать равно Седалгин. 14 рублей равно задание выполнено, старый друг равно награда. 90 000 рублей». Я взялся единственной функционирующей рукой за штатив, повернулся, чтобы выйти, как вдруг услышал сзади из койки голос старика. «Евгений», я остановился. Как же его там звали? Удивительно, как быстро мой мозг начал забыть очевидную информацию из-за травмы. Вроде бы, да, Артур, это я. Вспомнил, я не повернулся к нему, когда ответил, но и идти дальше не стал. На самом деле, лучше вылечить ногу тут, чтобы выйти из палаты уже без каких-то преград. «Лечение», – прошептал я. Вдруг он перебил. «Прости меня, Евгений». Я остановился. С явным усилием я повернул штатив так, чтобы развернуться. «Что значит прости, Артур? Та девушка на кассе могла погибнуть. Ты этого не понимал? Ты бы не откупился от полицейских, Артур. Тебя бы тогда посадили точно так же, как и посадили того ублюдка». Я понимаю, его голос моментами был даже тяжелее моего. Если я просто глухо разговаривал, он общался с булькающей хрипотцой, я говорил ему тогда быть осторожным. Он не сделал так, как я сказал. Вот был бы у меня с собой диктофон, Артур, тебе бы мало не показалось. Я развернулся опять. На самом деле такие трюки с шестом мне плохо даются, надо уже выходить из палаты. «Лечение», снова пытаюсь проговорить я. «Я умираю, Евгений. Меня Всевышний наказал», он тяжело откашлялся. «Я хочу извиниться перед тобой». «Да не умрешь ты, мама мне всегда говорила, такие гады, как ты, не дохнут». Он молчал, я смог наконец-то запросить лечение левой бедренной кости. Заплатил за это 85 тысяч, и нога вновь вернулась в строй. Я отложил свою капельницу в сторону, сделал пару свободных шагов до двери и взялся за ручку. «Я прощаю тебя, Артур». Он ничего не ответил. Я открыл дверь и вышел в коридор. Здесь было пусто. В темноте мерцали красные точки камер. Я еще раз огляделся, чтобы убедиться, что за мной никто не идет, затем вернулся к своей палате, но зашел в следующую дверь. У меня был план начать продавать аппараты ИВЛ, хорошенько заработать денег и сбежать. Но, войдя в комнату, я увидел, что один из аппаратов был уже подключен к мужчине. Кожа мужчины была абсолютно желтой. Я подошел ближе. Его глаза были открыты, а склеры приобрели оранжевый оттенок. Он смотрел в потолок и хрипел, когда аппарат загонял воздух в его легкие. Это было жуткое зрелище. Я осмотрел палату в поисках чего-нибудь полезного. Сам аппарат ИВЛ продавать я, конечно, не собирался, он ведь был подключен к человеку. Пробежав взглядом по комнате, я быстро понял, что ничего интересного тут нет. Я вышел в коридор оглядеть все еще раз. Я уверен, я просто не нашел нужную комнату. Где-то тут должен быть кабинет со всей этой техникой. Открыл дверь, пустая палата, еще одну, палата. Открыл очередную дверь и вот она, комната то ли главной медсестры, то ли еще кого-то. Впереди стоял дорогой стол с монитором на нем, позади еще два столика с компьютерами. Большой черный кожаный диван лежал у стены справа, слева, куча шкафчиков. Из носа потекла жидкость, я взялся за лицо, чтобы прекратить поток. Сел на диван. Я все еще в плохом состоянии, мне нужно починить мой череп. Если я смогу это сделать в скором времени, то избежать отсюда смогу. Оставаться уже поздно, я почти здоров. У врачей будет слишком много вопросов, если они меня обнаружат без переломов. Счет, равно на вашем счету 5448 рублей. Левая рука все еще не двигается ниже плеча. Нос все еще не дышит, грудь и живот, вообще отдельная история. Ломит сильно, но я терплю. По крайней мере это все намного лучше, чем когда я ничего не видел и практически не двигался. Вылечить левую руку, 60 тысяч, нос, 18, основание черепа, 210. Слишком много мне надо чинить срочно, а денег нет. Больше всего неудобно ходить с одной рукой, лучше всего начать тогда с нее. Подхожу к компьютеру, тяжело спускаюсь на одно колено перед ним. Не смог в такой позиции долго просидеть, в конечном счете упал просто на колени. Пытаюсь вглядеться в системный блок. Молю, только бы не дешевка какая-то. Больница дорогая, Техника импортная, на компьютерах не должны были сэкономить, тем более за таким крутым столом. Кладу ладонь на перфорированную крышку системного блока. И что мне продать? Запчасть какую-нибудь дорогую? Или можно больше не переживать и продавать весь системный блок разом? И то будет заметно. Только в одном случае подумают, что компьютер сломался, а во втором, что он пропал. И что из этого лучше? Наверное, все-таки то, что сломался. Пойдут мастеров звать, потратят время, а меня тогда уже не будет даже рядом с этой больницей. Сумеречное зрение меня подводит, в мраке почти ничего не вижу. Стекло прозрачное, но какие там компоненты не разбираю. Включать свет долго и небезопасно. Вдруг кто-то дежурит, а я почти что уверен, что кто-то это точно делает, заметит еще меня и придется объясняться. Ладно, тогда пока так. Я нажал на кнопку включения компьютера, ярко загорелся монитор сверху, на столе, а сам системный блок тускло засветился изнутри. Я повернул голову, чтобы глянуть, но разочарованно хмыкнул, заметив, что там нет ни видеокарты, ни дороги оперативной памяти. Да и сама материнская плата выглядела старой и дешевой. Одним словом, продавать этот ширпотреб по запчастям точно того не стоит. Если и пытаться с него что-то заработать, то целиком. Допустим, будет 1030 за блок. Всего блоков 3, 90 тысяч, или 9 тысяч внутрисистемных. Мало, но уже что-то. Но стоит ли игра свеч, а вдруг заметит? Шагов в коридоре я еще не слышал, но рисковать слишком сильно не хотел. Я планировал все как следует обдумать, как вдруг что-то внутри меня сжалось и мне стало так больно, что я упал на бок. Боль разлилась порезами по всему телу изнутри, чуть ниже ребер. Дрожащими губами я прошептал травмы. Вылез список, и вначале мне показалось, что ничего не поменялось. Но внезапно я заметил, что в графе травм вместо номера 6, где был недавно кариес какого-то зуба, теперь было написано внутреннее кровотечение. Цена – 100 тысяч, 1 миллион рублей. Вот во что мне обошлось то, что я решил встать раньше времени с койки. Не могу разогнуться, мне больно. Лежу, сложившись в позу эмбриона, так еще и единственная функционирующая рука держится за живот в жутчайшем спазме. Дрожащей рукой прикасаюсь к системному блоку, говорю: «Продать». Равно офисный системный блок. 2850 рублей. Системный блок исчезает, шнуры от всякой гарнитуры, подключенные к нему раньше, ритмично шлепаются по столу. Замечаю прямо перед носом удлинитель, к которому что-то еще подключено. Видимо, соседние компьютеры тоже сюда подходят. Система мне сказала, что я могу через провода продавать машину. Значит, и через подключенные в удлинитель шнуры продавать системные блоки. Продать, продать, продать. Я быстро перебрал все шнуры. Один за одним системные блоки за моей спиной начали исчезать. Стало слегка шумно. Появился звук бьющихся проводов и полет листьев на пол. Равно офисный системный блок. 2500 рублей равно офисный системный блок. 300 рублей равно офисный принтер. 1150 рублей. Все еще мало, очень мало. Сознание начинает уходить, оглядываюсь, как вдруг замечаю под столом сейф. Точно, сейф, там же что-то должно находиться. Их просто так не ставят. Пытаюсь прикоснуться рукой, но боль раздается с такой силой, что не могу отпустить от себя руку. Достаю голой ногой. Хорошо, что я был в тапочках, до сейфа. Продать сейф с содержимым, равно сейф с препаратами, подлежащие качественному учету, наркотическими и психотропными веществами, антидотами и препаратами для экстренной помощи, рецептурные бланками и запасными ключами. 142 472 рубля, лечить 6, равно лечение травмы, внутреннее кровотечение равно цена лечения 100 000 рублей равно убедитесь, что вас никто не видит. Согласен, шепчу я на последнем издыхании, и тут боль прекращается. Накатывает огромная волна эйфории, рука расслабляется и сдвигается куда-то вперед. На секунду мое тело становится воздушным, голова чистой, приятная дрожь бродит по телу, отдаваясь удовольствием к каждому участку. Но быстро это чувство притупляется, а потом и вовсе исчезает. Боль от остальных органов снова занимает свое место внутри груди и живота. Точно, сейфы. Как же я мог забыть, что лекарства дорогие, тем более те, которые нельзя достать просто так. Я медленно встал, оглядывая, что осталось после меня. На самом деле не так все плохо и, если не приглядываться, ничего заметить со стороны двери сразу не выйдет. Счет равно на вашем счету 57 470 рублей. Отлично, почти хватает на руку. Думаю, раз уж мне деньги нужны, а времени искать источники незаметных продаж нет, стоит все-таки продать мониторы. Так будет даже лучше. Когда заметят пропажу мониторов, подумают, что куда-то унесли вместе со всем остальным. Медленно, не торопясь, я тщательно продаю каждую гарнитуру от компьютера, чтобы не оставить ничего лишнего. Если бы компьютеры перетаскивали, то клавиатура и мышки тоже не оставили на месте, равно компьютерная мышь. 30 рублей равно клавиатура. 42 рубля равно компьютерные колонки. 70 рублей равно монитор. 590 рублей. Мало, надо еще. Поворачиваюсь к оставшимся двум компьютерам, стоящие ближе к окну, подхожу к одному из них, продолжаю также методично все продавать. Продать равно компьютерная мышь, 28 рублей. Продать равно клавиатура, 32 рубля. Тут колонок не было, я прикасаюсь к монитору. Продать равно монитор, 440 рублей равно вас обнаружили. У вас 24 часа для устранения. Вчитываюсь удивленно во второе сообщение. Я что-то случайно лишнее продал, свет в комнате включается, яркая вспышка режет глаза. Я закрываю их, разворачиваюсь в сторону выхода из комнаты. Через свет вижу силуэт женщины. Картинка выравнивается, зрение восстанавливается. Я вижу ту самую медсестру, которая сторожила мою комнату. Ее рука лежит на выключателе, глаза расширены в страхе, рот в испуге открыт. Она медленно отходит от двери и убегает по коридору на выход. Нет, я бегу за ней. Глава 6. Трава. Звук ее шагов раздается по коридору. Я пытаюсь бежать, но кроме как быстрой ходьбой это все не назовешь. Я придерживаю левую руку правой, чтобы она не свисала. Ноги двигаются беспокойно. Из-за быстрых движений начинает колоть в теле. Стукаюсь плечом о дверь. Та открывается. Выкатываюсь в коридор и замечаю, как в самом его конце медсестра перебирает ключи, чтобы войти в какой-то кабинет. «Постойте!» — кряхчу я, но голос слишком слаб, чтобы орать. Она вновь поворачивается ко мне, испуганно глядит, вздрагивает, находит нужный ключ, резко открывает дверь, забегает вовнутрь и закрывает ее изнутри на два оборота. «Черт, ну почему же так? Может, стоит ее оставить? По времени...» У меня осталось только 24 часа. Мне нужно как можно скорее восстановиться, чтобы не зависеть от этой системы впредь. Я подбежал как мог к двери, за которой она заперлась, положил ладонь на ручку. Попытался потянуть на себя, но к тому моменту, как я успел подойти, она уже закрыла дверь изнутри. Я хотел постучаться, но услышал ее шепот. «Да, Тухачевского 22, дробь 4. Пожалуйста, поторопитесь. Это адрес этой больницы. Черт, что эта женщина собралась делать?» Я постучал по двери. «Уходите». По голосу она забилась куда-то глубоко в комнату. «Кому вы позвонили?» «Я позвонила в полицию. Она сейчас приедет». «Почему вы орете?» «Я вам ничего не сделаю». Я снова попытался прокрутить ручку, но ничего не выходит. «Может, продать замочный механизм? Вы не могли ходить». Она истерит, переходя на писк. Я поворачиваюсь назад. Напротив двери в этот кабинет выход вниз на первый этаж. Может, стоит все-таки свалить, и что потом? Она расскажет все полиции, та найдет меня, заберет к себе на допросы и отправит на опыты. Либо мне нужно копить деньги, чтобы откупиться, либо, я глянул на дверь обратно, разобраться с проблемой сейчас, убить девушку. Одна эта мысль заставила мое тело заныть еще сильнее. Убить. Я не готов убивать. Тем более невинного человека. Ради чего? Ради своей безопасности? Разве нет другого выхода? Ей же никто не поверит, если она не даст доказательств. Меня в таком случае будут искать не из-за того, что я волшебными способностями обладаю, а потом что украл компьютеры. Это максимум. А если начнут задавать вопросы по моему самочувствию, скажу, что сам не понимаю, как умудрился так быстро поправиться. Я глянул на потолок. Со стороны межкоридорной перегородки на меня красным глазом глядела камера видеонаблюдения. А ведь точно, если она покажет доказательства, мне конец. Тогда полиция поймет, что столкнулась с чем-то сверхъестественным. Вопрос. В том кабинете, где я продал компьютеры, было видеонаблюдение. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1100 рублей. Согласен, равно ответ да. В том кабинете и правда велась круглосуточная видеосъемка. Все записи произошедшего сейчас находятся на компьютере в комнате охраны на первом этаже. Хочу обратить ваше внимание на то, что охранник на месте. А вот и та самая проблема, которой я боялся. Теперь, если она захочет дать доказательств полиции, сможет показать записи с камер. Голова на секунду помутнела, я тяжелее оперся об ручку двери. «Откройте, нам надо поговорить». «Не входите, ждите там». «Почему она так кричит?» «Да, исчез монитор от моего касания, но это же не значит, что я собираюсь с ней что-то делать. Скорее всего, она просто боится, что может исчезнуть точно так же. А ведь если задуматься, и правда может». Я глянул на свою ладонь. «Сколько может стоить человек?» На раскрытую ладонь упала капля крови, я прикрыл нос. «Мне все еще нужно лечение, нельзя терять время. Откройте, пожалуйста, я отдышался, нам надо поговорить. Пожалуйста». «Нет, уйдите от меня. Позвоните полиции и скажите, что все в порядке. Я вернусь в постель, не нужно их звать. Вы встали, у вас все сломано было. Как вы это сделали? Я не знаю. Пожалуйста, давайте поговорим». «Нет». Ее кричащий голос раздавался в голове все с большей и большей болью. На выбор у меня оставались только два варианта. Либо я продаю замочный механизм и вхожу к ней, либо спускаюсь на первый этаж и убегаю. Я глянул вниз, тапочки и синяя полупрозрачная рубашка. Я почти что голый. «Нет, я все-таки не убийца». Я отпустил ручку двери. «Ладно», я выдохнул, «буду искать вещи и выбираться». В одной из палат я нашел женский комплект пижамы, надел его с огромным усилием из-за одной руки, сверху накинул там же дубленку. Нашел в другой палате ботинки, надел их тоже. Пройдя мимо той комнаты, где спряталась медсестра, вышел к лестничной площадке. Тяжело перебирая ногами, спустился вниз. «Вопрос», — спросил я, запыхавшись, «через сколько приедет полиция?» «Надо обдумать, стоит ли сейчас бежать продавать записи с камеры у охранника, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 10-400 рублей». «Сколько?» «Нет уж, такие деньги я точно не намерен тратить». Спустился вниз, оглянулся, выход прямо после охранника. Внутри свет горит, значит он на месте. Медленно иду в ту сторону, опираясь спиной к стене, замечаю банковский терминал, а ведь внутри куча денег. Кладу руку на корпус, но разве от этого не подействует сигнализация? Вроде, не должна. Сигнализация прозвучит, только если будет механическое воздействие на аппарат. Да и с камер видно, что его никто не ломал. Я просто прикоснулся. Пусть полиция сама потом гадает, что там с деньгами произошло на самом деле. «Продать деньги из этого аппарата», — шепчу я, — «равно купюра из банкомата. 34-650 рублей. Лечить 8, равно лечение травмы, перелом левого предплечья, лучевой и локтевой кости, равно цена лечения 60-000 рублей, равно убедитесь, что вас никто не видит». Я поднял голову вверх, на камеру, обошел банковский аппарат с другой стороны, чтобы оказаться вне поля ее зрения. «Согласен». Под моей кожей на секунду что-то зашевелилось, я поднял левую руку. Она вылечилась, стала целой. Я сжал и разжал пальцы. Если задуматься, я ведь могу стать буквально бессмертным, если выберусь отсюда и смогу уйти от полиции. А плюсом ко всему этому у меня будут деньги. Куча денег, которые я практически смогу доставать из воздуха. Нужно всего лишь выбраться. Прохожу дальше по стенке к охране, заглядываю за угол, выход. Около выхода будка охранника, с полупрозрачными стеклами. Прямо напротив будки находится турникет. Что мне делать? Пытаться пробраться через турникет, или идти через дверь в охранной будке? Невольно я бросил взгляд на левую руку, которая опиралась сейчас об стену. А зачем мне, собственно, выходить через турникет? Оглядев стену, я начал щупать штукатурку. Интересно, сколько тут слоев и что они из себя представляют? Шумоизоляция, металлические листы, доски, кирпичи, гидроизоляция и теплоизоляция, покрытие. Там куча слоев, я устану все это продавать. Тем более от исчезновения куска стены будет еще больше вопросов, чем просто с денег в банкомате. Я вернулся к банкомату, около него стояла металлическая дверь, которую я сразу не заметил. Не черный выход, скорее доступ в это помещение через другой двор. Прикоснулся к замку. Продать, как оно там называется, еще в кроссворде было. Сейчас, ригель, точно, продать ригель, равно ригель замка, 2 рубля, это по-умному засов замка так называется, язычок. Теперь я могу открыть дверь без ключа. Я медленно раскрыл дверь, выход был на парковку. Я вышел из больницы, ощущая приятное дуновение ветра на плохо прикрытой коже. Ночью шумно не было, машины практически не проезжали по шоссе, свет не горел, только пару ламп освещали парковку. Я сделал еще один шаг, как вдруг заметил одну из машин с включенным внутри светом. Полицейская машина. Со стороны водительского сиденья на меня пристально смотрели. Черт, равно задание выполнено. Пройтись по парку равно выберите награду равно 1. Усиленная торговля повышает цену продажи до 30% равно 2. Дистанционная торговля. Вы можете указывать пальцем на предмет для продажи на расстоянии до 10 метров равно 3. Покупка открывает доступ к функции «Купить», позволяющая приобрести любой предмет. Глава 7. Дверь. Он посматривал в мою сторону. Я выглядел слегка глуповато в своей одежде, но еще была возможность нормализовать ситуацию. Я подошел к самой близко стоящей ко мне машине, ВАЗ-2114, обошел ее с другой стороны, подошел к водительской двери, сделал вид, что достаю из дубленки ключи, покрутил пальцами около замка, прикоснулся к нему и прошептал: «Продать замочный механизм, равно механизм замка двери, 44 рубля». Открыл дверь, которая теперь не захлопывалась вовсе. Не торопясь сел за водительское место и начал копаться в бардачке, будто эта машина всегда была моей. Краем глаза глянул на полицейский автомобиль. Сам полицейский уже вышел из нее и направлялся в сторону больницы, не обращая на меня внимания. Я спокойно выдохнул. Текст все еще стоял перед глазами. Мне на выбор давалось 3 улучшения способности. Либо я выгоднее продаю вещи, либо дистанционно торгуюсь, либо учусь покупать. Как по мне, все было очевидно. У меня осталось меньше 24 часов до того, как моя способность завершится. Те размышления о том, что я мог стать бессмертным с помощью этой способности, конечно, имели рациональные корни, но убивать ради этого медсестру, которая меня спалила, из-за этого я не собирался. А второй план, накопить много денег, еще можно было выполнить. Значит, мне нужно повысить проценты. Если сейчас с 1000 рублей в систему я получаю всего лишь 100, то с этим улучшением буду получать 300. Это огромная прибавка. Дистанционная торговля мне поможет с тем, чтобы оставаться незаметным. Неплохо, но малоэффективно. Разблокирование функций купить тоже очень интересно, но мне некогда покупать, когда нужно торговаться. Ладно, решено. Первое. Усиленная торговля, шепчу я, равно поздравляем. Равно ваша способность повысилась до 2 уровня, равно теперь вы можете продавать любой предмет за 30% от оригинальной цены. Отлично. Но, прежде чем торговаться, надо еще раз глянуть на травмы. Травмы 1, невусы, 7000 рублей 2, перелом 7 ребра справа, 14000 рублей 3, перелом 8 ребра справа, 14000 рублей 4, кариес 17 зуба, 6500 рублей 5, закрытая травма живота, разрыв печени. Второй сегмент, 190000 рублей 6, кариес 26 зуба, 6500 рублей 7, кариес 36 зуба, 6500 рублей 8, синяки по всей поверхности тела, 6000 9, повреждение срединного нерва, кисть правой руки, 40000 рублей 10, перелом левой ключицы, 20000 рублей 11, закрытая черепно-мозговая травма, гематома височной доли, 70000 рублей 12, перелом основания черепа, с вытеканием цереброспинальной жидкости через носовые ходы, 210000 рублей 13, отсутствует левая почка, 2200000 рублей 14, кариес 48 зуба, 650015, разрыв селезенки, 140000 рублей 16, перелом костей носа, с нарушением носового дыхания, 18000 рублей 17, разрыв мышц передней брюшной стенки, 25000 рублей 18, ожог трением, второй степени, 8000 рублей 19, травма грудного отдела аорты, угроза аневризмы, 500000 рублей 20, разрыв желудка, 300000 рублей. Что-то этих болезней все меньше не становится. Правда, теперь мне предлагают лечить кариес, еще и 48-го зуба. У человека вообще есть столько зубов, а на 8-м номере синяки, которые можно вылечить всего лишь за 6000 рублей. На самом деле демократичные цены, за зубы с меня стоматолог больше бы снял. Что лечить в первую очередь, это основание черепа. С носа капает, я постоянно шмыгаюсь, и часто кружится голова. Настолько часто, что я уже не обращаю на это внимания. Нужно лечить мозг, это точно. Кстати, сколько у меня там денег еще осталось? Счет, равно на вашем счету 32 342 рубля. Мало, но можно исправить. Что же в этой машине можно продать? В бардачке бумаги, мусор, пачка недокуренных сигарет. На сиденьях ничего полезного, на заднем тоже. Хотя, вот эта куртка, вроде, кожаная. Продать равно куртка из полиэстера. 426 рублей. Серьезно? Ну, справедливости ради, что я мог ожидать от водителя четырки. Ладно, может запчасть какую-нибудь в машине продать, только так, чтобы это незаметно было. Допустим, свечи зажигания, медь из генератора. Правда, свечи дешевые, а без условного стартера машина кататься не будет. Но другого ничего в голову не лезет. Хотя, можно продать катализатор, он дорого стоит. Точнее, даже не так, палладия из катализатора. Вроде под 3-4 тысячи за грамм, а в катализаторе пара грамм точно есть. Водитель не сразу заметит, а когда поймет, что что-то с машиной случилось, пройдет слишком много времени, чтобы найти какую-либо причинно-следственную связь. Я кладу аккуратно руку на сиденье и произношу: продать палладия из автомобильного катализатора, равно палладии 3404 рубля. Отлично, все идет как по маслу. Да, конечно, я мог бы не париться и просто выпотрошить всю машину изнутри, оставив целую оболочку, но мне эти риски нужны. В чем проблема просто пройтись по парковке, прикоснуться к парочке? Ладно, к парочке десятков машин и забрать свои деньги. Ну так все, я победил. Нашел способ заработать без каких-либо проблем. Я медленно вышел из машины и пошел по парковке дальше. Прикоснулся к одной машине, BMW, потом к другой, какой-то марки, которую я не знаю, к третьей, четвертой. Насобирал под 20 тысяч, как вдруг перед глазами высветилась надпись: равно цель устранена, будьте более аккуратны в следующий раз. Что это? Какая цель? Равно вас обнаружили. У вас 24 часа для устранения, равно цель устранена, будьте более аккуратны в следующий раз. Я остановился, рука замерла возле машины. Что происходит? Равно вас обнаружили. У вас 24 часа для устранения. Вопрос. Что последние сообщения означают? С чем это связано? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 50 000 рублей. Сколько? Черт, я только-только их насобирал. Ладно, это слишком странно, чтобы это игнорировать. Тем более, пока я могу продавать палладия из машин, это не так критично. Согласен, равно ответ полицейский, который зашел в больницу, устранил медсестру. Она попросила охранника показать видео, поэтому после устранения медсестры полицейский устранил охранника тоже, так как он видел то, чем вы занимались в комнате старшей медсестры. Второе оповещение как раз говорит об этом случае. Последнее же уведомление пришло, потому что полицейский сам увидел то, что вы делали. Стоп, почему? Как? Я стоял, оперевшись о машину. Кровавые капли с обеих ноздрей падали на тыльную сторону ладони. Он убил их обоих. Зачем? Чего он хотел? Вопрос, шепчу я, зачем он это сделал? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 110 000 рублей. Вопрос, он идет за мной, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 10 000 рублей. Согласен, равно на вашем счете недостаточно средств для получения ответа. Черт, а в общем, какая разница? Мне нужно бежать, срочно. Делаю шаг в сторону от машины, к шоссе. Голова кружится, сильно кренит в бок, давление бьет по мозгам, падаю на тротуар. Я на заднем дворе, на земле, рядом многоэтажки, но свет почти везде выключен. Головокружение слишком сильно начало отдавать в голову, давление повысилось. Пытаюсь встать, но руки соскальзывают, падаю обратно. Ну давай, Жень, держись. Тяжело встаю, меня шатает как пьяницу. Держусь то за столб, то за стену дома. Медленно и верно иду к шоссе. Как же эта информация меня сильно ударила по голове. Мне уже даже не страшно за то, что какой-то маньяк-полицейский, скорее всего, ищет меня. Мне страшно, до какого состояния я себя могу довести обычной мыслью. Ко мне кто-то идет со стороны шоссе, но я не могу понять, кто именно. Это не полицейский, он бы пришел сзади, со стороны больницы. Я хватаюсь за... Что это? Не знаю, на что-то похоже, но на что именно, понять не могу. Оно... как будто, кусок чего-то уличного, кусок чего-то серого и кусок чего-то такого этакого. Смотрю на руку, а черт, Пытаюсь улыбнуться, руку кладу на лицо, пытаюсь понять, со всех ли уголков приподнялась губа, не понимаю ничего. Ко мне подходит кто-то, говорит, а-ля-ля, ммм, что, не расслышал, что она сказал, ммм, что, еще раз, ля-ля, она меня берет за руку, я отпускаю то, за что держался, и опираюсь на нее, чувствую, как мой вес тянет нас к земле, но она усердно держит меня, эр-эр-ра, кричит она на пустую улицу, что, повторяю я, закрыв глаза, эра, теперь уже в мою сторону говорит она. Продать, шепчу я то, что хотел подумать в голове, в том смысле, что я не хотел это говорить, хотел обдумать это действие, но не получилось фразу задержать в мыслях, пришлось ее выговорить. Я падаю на асфальт, сильно бьюсь головой, перед глазом пролетел текст, но я не успеваю его прочесть. Травмы, говорю я, и мне становится самому смешно от того, как я это произнес. Я смеюсь, размазывая нечто на асфальте движением своей щеки. Похоже, язык выпал. Я чувствую вкус грязи. Появляется список, островок нормальности в моем запутанном зрении. Но мне не хочется его читать. Тянет в сон. Вылечить. Говорю я, улыбаясь еще шире. Я умираю, вылечить все. Текст проплывает перед глазами. Я шепчу. Согласен. Зрение возвращается в норму. Я лежу на асфальте. Все еще темно. Перед глазами белый текст. Равно задание. Устранение. Ваша задача устранить свидетеля, который вас рассекретил. Награда за выполнение задания. Возможность закрепить за собой лечение одной из травм. Наказание за невыполнение задания. Нет наказания за отказ от задания. Нет. Равно время на выполнение. 24 часа. Медленно встаю, разглядываю предплечье, которое недавно было в синяках от капельницы. Рука чистая, без травм. Грудь не болит, живот почти тоже. Голова на удивление чистая и ясная. Что произошло? Вопрос. Что я сделал? Но ответного текста не последовало. Пока висит задание, видимо, я не могу вызывать функции. Что происходит? Кричит мужчина, вышедший из подъезда рядом со мной. Гляжу на него, он надел куртку на голое тело, вышел в тапочках. Заметил меня, все в порядке. Отвечаю я, на удивление полной грудью, в ответ. Но он все равно идет в мою сторону. Черт, неужели я так сильно привлек к себе внимание? Отхожу от него в сторону шоссе, махаю рукой, давая знать, что все в порядке. Но он шаг не замедляет. Убегаю. Полупустое шоссе, машины практически не едут. Я могу взять один из припаркованных автомобилей, но даже если я сяду внутрь, не будет ключей. Оглядываюсь, мужчина за мной не идет, пытаюсь словить попутку, пока вчитываюсь в задание. Устранить цель. Что это вообще означает? Убить надо кого-то, машин мало, но кто-то все-таки ко мне подъезжает. Тебе куда? Спрашивает водитель автомобиля, спустив стекло. Мне прямо и до Октябрьской. Садись. Открываю дверь, сажусь на заднее сиденье. Подо мной куча мусора, стараюсь ничего не рассыпать. Одет ты, конечно, не по погоде, говорит водитель. Ага, устранить цель. Ладно это, но что означает закрепить за собой лечение одной из травм? Я могу бесплатно что-то вылечить, в любом случае, глупо отказываться от задания, когда за его отмену штрафа нет. Согласен. Что говоришь? Нет, я не вам. Простите. А, машина сворачивает в сторону, немного укачивает. Счет, шепчу я на этот раз, равно на вашем счету 1098028 рублей. Сколько? Откуда у меня такие деньги? Водитель включает музыку, проезжает дальше по шоссе. Вопрос. Откуда у меня столько денег? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1500 рублей. Согласен, равно ответ. Недавно вы продали женщину 54 лет. За это вы получили 2 830 200 рублей. 30% от 9 434 000 рублей. После этого вы попросили вылечить все свои заболевания. Система восприняла запрос таким образом, что поочередно вылечила травмы с 1 по 12. Травму 13, отсутствие почки, не удалось вылечить, так как к тому моменту ваших средств не хватало для того, чтобы оплатить лечение. Самое затратное вышло лечение геморрагического инсульта, 1 250 000 рублей. Что я сделал? Машина остановилась. Тут, текст пропал перед глазами, но взгляд я отвести не мог. Еще раз, что я сделал? Я продал человека, мужик, тебе тут? А, да, спасибо, копошусь в карманах, простите, у меня нет сейчас денег с собой. Да не надо ничего, всего доброго. Выхожу на обочине, стою, не зная, куда идти и что делать. Я убил человека. Желудок заурчал, резко стало больно. Схватился за него. Я убил человека, повторяю я про себя, чтобы убедиться в том, что и правда это сделал. Я никогда не хотел богатств, был доволен средней жизни. Хотел просто иметь квартиру, недорогую машину. Я еще в раннем возрасте осознал, что любви как в сказке не бывает, поэтому не был чересчур требователен к своей будущей жене. Никогда не стремился к роскоши, не ходил по головам. Я в полной мере осознавал, насколько важно быть человеком. Но я совершил убийство. Отнял жизнь ни в чем не повинной женщины, которая просто хотела мне помочь. Я сел на асфальт, схватился за живот. Я не хотел тебя убивать. Пожалуйста, прости меня. Но она, понятное дело, это не слышит. В горло подобралась желчь. Я проблевался красной слизью на асфальт. Прошу тебя, прости меня. Я получил деньги. Ее жизнь обошлась мне в 2,5 миллиона. Я мог продать что угодно, чтобы заработать эти деньги. Но я продал человека. Еще один поток, живот сильно напрягается, сплевываю кровавую слизь изо рта. Плачу, слезы текут по грязной одежде. Рот кривится, мне больно думать о том, что я сделал. Я этого не хотел. Клянусь всем на свете, я этого не хотел. Щека падает на асфальт, спазм в животе еще сильнее отдается болью по всему телу. Вопрос, шепотом спрашиваю я могу как-нибудь вернуть ее обратно? Равно цена ответа на вопрос составляет 100 000 рублей. Согласен, равно ответ да, это возможно. Боль сильно разъедает меня изнутри, сложно думать. Травмы 1, отсутствует левая почка, 2 200 000 рублей 2, кариес 48 зуба, 6 5003, разрыв селезенки, 140 000 рублей 4, перелом костей носа, с нарушением носового дыхания, 18 000 рублей 5, разрыв мышц передней брюшной стенки, 25 000 рублей 6, ожог трением, второй степени, 8 000 рублей 7, травма грудного отдела аорты, угроза аневризмы, 500 000 рублей 8, разрыв желудка, 300 000 рублей, вылечить 8, 7, 3, 4, 5, говорю я, быстро пробежавшись по списку глазами, равно лечение травмы, разрыв селезенки равно лечение травмы, перелом костей носа, с нарушением носового дыхания, равно лечение травмы, разрыв мышц передней брюшной стенки равно лечение травмы, травма грудного отдела аорты, угроза аневризмы, равно лечение травмы, разрыв желудка равно цена лечения 983 000 рублей равно убедитесь, что вас никто не видит. Согласен. Травмы ушли, боль пропала, тело сильно расслабилось. Я сплюнул остаток желчи со рта. Как я могу ее вернуться? Тяжело оперся о землю, еле как встал. Вопрос, как я ее могу вернуть? Равно цена ответа на вопрос составляет 1 400 000 рублей. Все понятно. Глянул во двор, я почти дома. Надо успокоиться и возвращаться. Правда, я не смогу жене объяснить, что со мной стало. Придется врать, но ничего другого не остается. Счет, произношу я, пока возвращаюсь обратно, равно на вашем счету 12 028 рублей. Шаг ровный, тело не болит. Я снова могу нормально бегать, двигаться, дышать. Теперь надо найти возможности исправить все свои ошибки. Дошел до своего подъезда, открыл незапертую дверь, домофон тут не работал. Поднялся на свой этаж, постучал в дверь своей квартиры. Поздняя ночь, часов 3, как мне кажется. Я, в грязной одежде, прихожу домой без каких-либо вещей. Будет тяжело объяснить, что со мной стало. «Кто там?» — хрипло произносит жена. Видимо, только-только проснулась. «Это я, Лейла. Открывай!» «Женя!» — в шоке шепчет она. Открывает дверь, глядит на меня с широко распахнутыми глазами. «Женя, как ты?» «Не сейчас, милая, захожу домой, резко поворачиваюсь и закрываю за собой дверь. Но ты же...» «Так, Лейла, послушай». Поворачиваюсь к ней, кладу руки ей на плечи, смотрю прямо в глаза. Ее взгляд бешено мечется по всему моему телу. «Я недавно был на грани смерти, а теперь полностью здоров. Женя, я не скажу. Лейла, я тебе не скажу, как так произошло. Ты не должна меня об этом спрашивать. Поверь, просто не должна. Я хотел ей дать знать, что не могу сказать, что со мной. Но даже это могло расцениваться системой, как нарушение правил. Там было четко сказано, владельцу способности запрещается сообщать третьим лицам любым способом о существовании или особенностях своей способности. То, что мне нельзя о ней никому говорить, это особенность. «Женя, мне страшно». Ее глаза налились слезами, она попыталась отойти от меня, но я прочно держал ее за плечи. «Лейла, это я, Евгений Поселянинов. Я твой муж с 2015 года. Я могу тебе перечислить все наши памятные даты. На самом деле, как мне кажется, нет, имя твоей мамы, Маргариты Евгеньевны, твоего отца, Владимира Степановича. Это я, настоящий, не брат-близнец, ничего такого. Ты живой, Жень, ты ходишь?» «Да, Лейла, хожу». Я ее обнял, она дрожала, обняла меня, начала плакать. «Женя, я думала, ты умрешь. Я жив, милая, все в порядке». Мы так простояли еще минут 5. Я гладил ее по волосам, успокаивал. Она не прекращала плакать. В голове все еще стоял образ того, как я продал человека. Я не видел это лично, в тот момент я не мог ничего осознать. Но мое воображение рисовало картину уставшей женщины с пакетами, после работы, которая заметила, как мне плохо. Подошла, постаралась помочь, и погибла. Я готов поклясться всем, что исправлю это. Я верну ее к жизни. Она не заслужила всего этого. Никто не заслужил такой смерти. Жена немного отошла от меня, протерла щеки от слез. «Ты мне не можешь сказать, да?» Я в шоке раскрыл глаза, посмотрел на нее, не смог произнести ни слова, просто глядел. Она должна понять, должна осознать, почему я не могу ответить ей. В коридоре послышались шаги. «Кто это?» — с испугом произнесла жена. «Постой!» Я отодвинул ее рукой от двери. «Отойди!» Мы отошли вместе в другую комнату, кухню. Шаги, тихие, дошли до нашей двери. Кто-то 3 раза громко постучал. «Женя, это кто?» — тихо, шепчу я, отбегаю в другую комнату, держусь за ручку двери в спальню, чтобы закрыть ее в любой момент. «Иди сюда», — говорю я Лиле, та идет в мою сторону, а дальше время словно замедляется. Она шагает тихо, проходя мимо нашей двери на выход, проходит буквально в 20 сантиметрах рядом с нею, дверь исчезает. В один момент она была, в другой уже нет. Жена встает в ступор, я кричу ее имя. Мужчина в кожаной куртке перешагивает порог, поднимает руку и прикасается к ней, шепчет: «Продать», и Лейла исчезает. Глава 8, двигатель, идет ко мне, я в ступоре. Еще один человек со способностью торговца, такого не может быть. Хорошо, что Лейла хотя бы куда-то спрятаться успела. Спряталась же, а то она как-то слишком быстро пропала, будто в воздухе испарилась. Мужчина хватает меня за одежду, прикладывает палец к моей шее и говорит: «Продать». Потом удивленно устремляет свой взгляд куда-то в одну точку над моей головой. «Жень, надо сражаться», — звучит голос в моей голове. Мужчина все еще держит палец у моей шеи, другой рукой держит меня за воротник. Мы просто стоим, никто из нас не двигается. Только если я не шевелюсь из-за того, что в ступоре, то он не шевелится, потому что чего-то ждет.